Цивилизация, даже мораль, безусловно, отзывается в технологическом преобразовании. Разве не доброе дело накормить голодного, одеть нагого? И не заветы ли Христа мы исполняем, отправляя машины в Чили или на Суматру? Производительные и транспортные средства легко творят добро. Способна добродетель конкурировать с ними? Новая техника сама по себе является собой не только разумность, но и человеколюбие. И как следствие этого толпа, стадо, совращается в нигилизм, а он, как теперь хорошо известно, имеет корни в христианстве и морали, и дичайшим своим эскападам дает конструктивное обоснование. Романтические личности, их сейчас множество, винят массовую цивилизацию в помехах на их пути к красоте, величию, цельности, полноте. Я не хочу смеяться над словом «романтик». Романтизм защитил вдохновенное состояние, сохранил поэтические, философские и религиозные доктрины, теории и свидетельства превосходства и благороднейшие мысли человечества, и сохранил их в период величайших и стремительных преобразований в напряженнейший момент научно-технического перелома. И, наконец, знать в жизни вдохновенное состояние, то есть видеть истину, быть свободным, любить непохожего на тебя, совершить назначенное, ожидать смерти с ясным сознанием, не сознавая же смерти, играя с нею в прятки, дух цепенеет и уповает на бессмертие, поскольку он не живой, пережить, стало быть, вдохновенное состояние, Пулвер, не такой уж избраннический удел. Как машины воплотили в себе идеи добра, так технология уничтожения обрела метафизический характер. Практические вопросы стали одновременно конечными вопросами. Полное уничтожение уже давно не метафора. Добро и зло реальны. И вдохновенное состояние не химера. Оно не достояние богов, королей, поэтов, пастырей и святых могил. Оно принадлежит человечеству и всему сущему. А поэтому мысли герцога, как неутомимо, неутолимо вращаемые электричеством обвалами грохотавшие швейные машинки в верхних этажах платяного района, где застряло вчера их такси, строчили с неистощимой энергией материю. Снова присев уже в полосатой куртке, стиснувшей зубы, в больно давившем канотье, он обжимал расставленными коленями ножки стола и писал: «Разум существует. Разум...» Слуха его достигли мягкий плотный гул, рушащийся кирпичной кладки, треск и звон дерева и стекла, и вера, основанная на разуме. Без этого только организационными мерами развала жизни не остановить. Эйзенхауэровский доклад о национальной стратегии, имея к нему касательство, во главу угла должен бы поставить частную и внутреннюю жизнь американцев. Я достаточно дал понять, что моя статья была бы рецензией на этот доклад. Он сосредоточился, вник в себя и записал: «Каждому переделать свою жизнь. Переделать. Мне хочется, чтобы вы знали, как переделываюсь я, Мозес Герцог. Приглашаю подивиться его преображенному сердцу. Слыша шумы соседнего квартала, где сносили дом, и наблюдая белую взвесь штукатурки в прозрачном воздухе метаморфического Нью-Йорка, он собеседует с сильными мира сего, либо высказывает дельные письма и пророчествует, обеспечив себе в то же время приятный и интересный вечер, ужин, музыку, вино, разговор и половой акт. Нисходящее, восходящее превосходство этого не касается. Работа без отвлечений — плохой врач. Айк ловил форель и играл в гольф. меня другие потребности».